Глава 18. Джон Дарк. Кабан был мертв. Пуля вырвала огромный кусок плоти из его морды. Такая же рана зияла на его задней ноге, только не такая свежая. Тогда еще не знал, что это не было совпадением. Женщина попыталась убить кабана накануне, но лишь ранила его. Если Ферг был прав, и боль раненой жертвы обрушивала на тебя проклятие, то эта женщина тонула в них. Кабан погиб жестокой смертью. Он напал на меня, но теперь я с грустью смотрел на его измученную тушу. Ему было больно. Человек причинил ему страдания. Я не винил его в том, что он напал на первого встречного. Но я быстро забыл о нем. Слишком много нового было вокруг. Например, лошадь женщины. Другие две лошади позади нее, без ездоков, связанные веревкой, вместе и навьюченные большими сумками. Все они были бледно-серыми, с белыми пятнами и длинной белой гривой. Они были гораздо крупнее маленьких пони на островах. Лошади спокойно стояли, нисколько не заинтересованные в моем появлении. «У сон лизота?» «Где остальные?» — спросила женщина, кивнув в сторону деревьев. Она снова поморщилась, и я понял, что ей действительно больно. «Я не понимаю», — произнес я. Дождь закончился, и женщина сняла капюшон. Моей первой мыслью было то, что ее волосы сочетались с мастью лошади, такие же серые, длинные и неукротимые на ветру. Потом я подумал, что на самом деле у незнакомки было два лица, одно старое и потрепанное временем, другое живое и юное, возникшее лишь на секунду. Она снова поморщилась и показала на мертвого кабана. — Салло! — паршивец, — процедила она, сплюнув. — Пьютен де Сангли! — мерзкая свинья! Женщина плюнула на кабана и развернула лошадь. Тогда я увидел, что заставлял ее морщиться при каждом движении. Другая сторона лошади порозовела от крови. Я решил было, что животное ранено, но, проследив взглядом выше, понял, что ошибся. В ягодице женщины зияла глубокая рана, которую она пыталась перевязать шарфом. Я не ожидал встретить кого-то на суше, по крайней мере, до тех пор, пока не доберусь до дома Бренда. Я вырос в абсолютной уверенности, что материк опустел. Это казалось логичным. Как я уже говорил, на наших уроках математики папа заставлял меня считать, как мало людей осталось в мире. Мне казалось, что на суше что-то произошло, и она стала непригодной для жизни. Пока что я не встретил ни одного доказательства этому и не знал, правда ли это, или лишь история, которую бабушка и дедушка рассказывали нам, чтобы мы были в безопасности на краю света, пока бэби-бастеры не умрут. Я был довольно послушным ребенком, но, наверное, все дети хотят нарушать запреты и трогать то, от чего их просят держаться подальше. Наверное, так зародилось мое тайное желание повидать запретный мир. Даже теперь, став старше, я испытывал радость от того, что отправился в это приключение, пусть мной двигал праведный гнев. Хотя я не ожидал встретить человека, я представлял, как это произойдет, но я даже не предполагал, что мы не сможем поговорить. Наверное, ты бы ожидал этого. Все-таки ты жил в мире, населенном людьми, которые говорили на самых разных языках. Теперь, глядя на твою фотографию, я понимаю, что даже не знаю, смогли бы мы поговорить. Мне всегда казалось, что ты говорил на том же языке, что и я. Но, возможно, ты был родом из другой страны, как эта женщина. Эта земля не принадлежала ни ей, ни мне. Как я узнал позже, она прибыла по морскому каналу, отделявшему наш материк от еще более крупного материка на юге. Женщина была француженкой. Но сначала я узнал три гораздо более важных вещи о ней. Она была серьезно ранена, она нуждалась в помощи, и она очень любила командовать. Ее можно было назвать властной. Она вела себя так, словно управляла целым миром. И меньше всего она любила показывать свои слабости. Поначалу нам пришлось нелегко. Женщина расстроилась и даже слегка обиделась, что я не говорю на ее языке. Это казалось странным, потому что позже она дала мне англо-французский словарь из своих запасов. Она бы не носила его с собой, если бы не предвидела проблемы. Благодаря книге мы перешли от общения жестами к общению жестами и поиску слов в словаре, но это произошло гораздо позже, после того, как она заставила меня возвести палатку и с болью слезла со своей лошади. Ее палатка была прямоугольником из вощенного хлопка с отверстиями и металлическими кольцами, через которые проходили длинные веревки. Женщина показала мне, как привязать их к двум деревьям, и кинула несколько алюминиевых колышков, которые крепились к ткани, создавая подобие покатой крыши. Затем она заставила меня отойти, снова махнув ружьем, и слезла с лошади. Наверное, ей не хотелось, чтобы я видел, как она морщилась от боли. Ее властность в первую очередь означала гордость, несмотря ни на что. Я хотел помочь ей, но она снова отмахнулась. Женщина шагнула к одной из своих лошадей, собираясь достать что-то из сумок, но споткнулась и с криком рухнула на землю. Она упала на ружье, задыхаясь от боли. Я бросился к ней и достал ружье из-под нее. Не самый вежливый поступок, но мне хотелось как можно быстрее убрать оружие, чтобы она не схватила его первой. Женщина ахнула, зарычала и едва не прожгла меня взглядом. Если бы я действительно был хорошим человеком, я бы постарался сразу помочь ей. Но я не хороший человек. Я — это просто я. Самый обычный человек. Поэтому первым делом я достал нож и освободил джипа. Затем я проверил, почему он хромал. Рана не была глубокой, но огибала его переднюю лапу почти целиком, словно он угодил в капкан. В знак благодарности джип лизнул мою руку, потом посмотрел на женщину и снова на меня. «Я знаю», — сказал я. Я открыл ружье и увидел один патрон, тот, которым женщина убила кабана. Значит, она блефовала, угрожая мне ружьем. В глубине души я не боялся ее, но был рад убедиться в собственной безопасности. Я бросил ружье на землю и направился к лошадям с сумками. Женщина начала кричать, но ее голос был слабым, и я проигнорировал ее. Я нашел ее спальный мешок и отнес его в палатку. Затем я показал на него и жестами объяснил женщине, что я помогу ей лечь. Она ударила меня по рукам, когда я попытался дотронуться до нее. Я отпрянул и постарался успокоить ее жестом. Эти жесты я использовал, когда приближался к полудиким пони на островах, собираясь накинуть лассо на них. Спокойным голосом я сказал женщине то же самое, что говорил этим животным. «Все хорошо», — произнес я, — «все хорошо. Я не причиню вам вреда». Возможно, благодаря интонации женщина позволила мне отвезти ее в палатку. Я уложил ее на спальный мешок и попытался осмотреть рану, но она махнула рукой в сторону лошадей. Теперь она почти не говорила, наверное, потому что с трудом сдерживала боль. Я понял, что лошадей надо развьючить, стреножить и отпустить пастись. С пряжками сумок пришлось повозиться, но веревки лежали сверху, и лошади, приученные к этому, спокойно позволили мне связать им ноги. Затем они разбрелись по поляне и начали шумом жевать траву. Тяжело дыша от боли, женщина показала мне нужную сумку, в которой лежали аптечка и словарь. Содержимое ее аптечки отличалось от моей, но там были чистые бинты и множество незнакомых мне трав и мазей. Она отобрала их у меня и занялась своей раной. Это оказалось проблемой, потому что она не дотягивалась до нее. Она могла лишь обвязать себя тканью, но не обработать рану. Я жестами показал, что должен осмотреть рану сам. Женщина раздраженно тряхнула головой. Я взял словарь. Хотя позже я воспользовался им еще не раз, я помню свое первое слово. «Инфекция». На французском оно писалось так же, как и на английском. Я удивленно ахнул. Я показал женщине строчку с этим словом, и у нее задергался уголок рта. «Инфекция», — сказал я. «Если не промыть рану, появится инфекция. А вы не дотягиваетесь до раны». «Инфекцион», — повторила она. Я снова взял словарь и нашел следующее слово. Тогда я показал на себя, затем на женщину, затем на слово. Она прищурилась, разглядывая его. «Иде», — прочитала она, — «помогать». «Да», — ответил я. «Я иде вам». Женщина уставилась на меня своими глазами, старыми и юными одновременно. «Окей», — сказала она. «Окей», — повторил я. Она кивнула в сторону словаря, и я протянул ей книгу. Женщина нашла слово «чистый», затем «закрыть». Наверное, я выглядел растерянным, потому что она нетерпеливо цокнула языком и показала на другое слово. «Шить». Женщина показала на свою рану и поморщилась. «Шить». Она порылась в своей аптечке, неодобрительно цокая языком, но так и не нашла вещь, которую искала. Я достал из своего рюкзака мед и показал ей. «Окей», — сказала женщина. Она сказала что-то еще, но я был слишком занят разведением костра. Наконец она замолчала. Ее лицо становилось таким же серым, как ее волосы. Приближалась ночь. Мне хотелось обработать рану до наступления темноты. Она была большой и глубокой. Я собирался промыть ее и проверить, нужно ли зашивать ее. До наступления темноты мне предстояло многое успеть. Спустя некоторое время женщина перестала раздавать команды. Наверное, она одобрила мои действия. Я разжег костер и поставил на огонь две кастрюли с водой. Спустя 10 минут я положил бинты в воду. Пока бинты кипятились, я сделал подставку из березовых веток, чтобы высушить их над огнем. Чтобы кипяченая вода остыла быстрее, я переливал ее из одной кастрюли в другую. Она по-прежнему была горячее крови, когда я начал. Я показал женщине на ее брюки. Их нужно было снять. «Пьютан!» — процедила она и достала нож. «Пьютан» — французское ругательство. Прежде чем я успел ее остановить, она изогнулась и разрезала резинку брюк над бедром, поморщившись от боли. Затем она попыталась разорвать ткань над раной. Кровь засохла, и ткань намертво прилипла к коже. Женщина вздрогнула и побледнела. «Нет», — возразил я сам это сделаю. Меня затошнило, когда я увидел рану вблизи. Клык кабана вошел глубоко в тело, достаточно глубоко, чтобы я мог увидеть разницу в цвете жировой прослойки и мышц. Я еще никогда не видел таких серьезных ран. И от мысли о том, что, возможно, мне придется зашивать ее, у меня закружилась голова. «Начнем с самого главного», — сказал я самому себе. «С самого главного». Я помог женщине лечь на живот. Решив, что зашивать рану будет так же больно, как вправлять кость, однажды папа вправлял бар кость, я нашел ветку чуть толще большого пальца и протянул ее женщине. Жестом я показал, что она должна была зажать ее между зубами, чтобы стерпеть боль. «Пьютан», — повторила она, закатив глаза, но, пожав плечами, все же взяла ветку и отвернулась. Рана не пахла, чернота вокруг была лишь высохшей кровью. Я смочил теплой водой ткань, чтобы она отлипла, и как можно аккуратнее протер кожу на ягодице вокруг чудовищно большого пореза. Я положил руку женщине на плечо. Она не обернулась. «Мне жаль», — сказал я. «Будет больно». Женщина кивнула и молчала, пока я промывал рану чистой водой. Она напряглась, и я понял, каким сильным и мускулистым было ее тело. Я старался действовать быстро. Единственным звуком был хруст ветки между ее зубами. Чистая рана выглядела хуже. Местами ткани начали отмирать. Если бы порез находился на руке или ноге, я бы просто закрыл его очень тугим бинтом, но эту рану, несомненно, нужно было зашивать. Я так долго смотрел на рану, пытаясь понять порядок действий, что не заметил, как женщина повернула голову и уставилась на меня. «Анфиксион?» — спросила она. «Пока что нет», — ответил я, взяв баночку с медом. «Бон, хорошо», — сказала она и отвернулась. Я прокипятил иглу. Я всегда носил ее с собой на случай, если понадобится зашить порвавшуюся сумку, паруса или одежду. Я едва не обварил руки, помыв их с мылом для бритья. Женщина наблюдала за мной, склонив голову. Я с сочувствующим видом показал ей иглу. «Мерд!» «Дерьмо!» — произнесла она. «Пьютан?» — спросил я. Женщина впервые улыбнулась. Ее суровое лицо словно озарил солнечный свет. «Уи!» — согласилась она. «Да». «Пьютан». Она взяла палку в зубы и отвернулась. Наверное, было бы лучше, если бы женщина потеряла сознание, но этого не произошло. Она вздрогнула, когда я обработал рану медом, но это было лишь началом. В своей жизни мне приходилось делать ужасные вещи, наскользить кривой иглой по живой плоти, делать узелок за узелком, оставляя на месте раны широкую сморщенную складку. Мне до сих пор снятся кошмары. Я никогда не умел хорошо шить. Шов на ране напоминал кусок колючей проволоки, но я старался действовать как можно быстрее и аккуратнее. Наконец я обработал стежки медом и осторожно приложил чистый бинт. Я собирался попросить женщину приподняться, чтобы я мог обернуть ногу бинтом, но она заснула или потеряла сознание. По крайней мере, она дышала, поэтому я не стал будить ее и сел неподалеку, следя за тем, чтобы она не попыталась перевернуться на рану. Джип сел рядом со мной, и долгое время это было единственным, в чем я нуждался во всем мире. Он облизал мне руку, я почесал у него за ушами, а потом зарылся лицом в знакомую жесткую шерсть. Джип позволил мне обнять его и сказать, как сильно я скучал и как плохо мне было, ведь я был уверен, что он погиб по моей вине. Потом мы сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели на небо и спящую женщину. Лошади мирно паслись в стороне. Приближалась ночь. Проснувшись, женщина попыталась перевернуться, но я остановил ее. Тогда она попила немного воды и уснула снова. До наступления темноты я подвесил кабана и перерезал ему шею, чтобы оставшаяся кровь вытекала за ночь. Затем я собрал лошадей и привязал их к деревьям, а потом я лег спать. Я не знал, выживет ли женщина. Лежа в темноте и прислушиваясь к незнакомым звукам подкрадывающейся ночи, я думал, правильно ли я поступил. Возможно, женщина была так же опасна, как Брент, но ведь она спасла меня и джипа. Скорее всего, я поступил правильно. С этой мыслью я заснул. Я проснулся ранним утром, когда на деревьях и траве скопились бусинки росы. Женщина трогала меня палкой. Ей нужно было в туалет. Это было непростой задачей. Держать ее, пока она неуклюже висела над землей, стараясь не сгибать раненую ногу, чтобы не тянуть швы, оказалось еще сложнее. Когда я отвел женщину обратно в палатку, ее лицо побелело. «Дормир», — сказала она, кивнув на мой спальный мешок, и заснула. Когда она проснулась в следующий раз, я поджаривал над огнем куски кабанятины. Лошади снова паслись на поляне. Я также порылся в вещах женщины. Я не понимал, зачем ей эти предметы, которые она явно подобрала в своих странствиях. Некоторые из них были полезными, например, инструменты, но другие она, видимо, взяла просто потому, что они ей понравились. Например, маленькую бронзовую голову или куклу ручной работы с пришитыми пуговицами, лежавшую в старой шкатулке с блестящими бусами. Женщина смотрела на меня, ее лицо было непроницаемым. А потом кивнула, словно я сделал что-то правильное. «Мерси». «Спасибо», — произнесла она. «Мерси». Я принес ей немного жареного мяса. Она легла на здоровую сторону и поела, приподнявшись на одной руке. Закончив, женщина рыгнула так же громко, как мой папа, и улыбнулась, словно довольная собой. Она взяла словарь, полистала его и, вопросительно выгнув бровь, показала мне строчку со словом «имя». «Грис», — ответил я. «Меня зовут Грис». Я показал рукой на нее. «Муа? Я?» — спросила женщина, все еще выгибая бровь. Она пожала плечами, словно имена не имели значения, и сама она была выше этого. Затем ее выражение лица изменилось, будто она выбирала одно из множества имен. «Джон», — наконец ответила женщина. «Джон?» — переспросил я. «Уи», — кивнула она. «Джон Дарк».